чертогах большого света. По случаю благополучного, если не сказать чудодейственного избавления из германского плена, едва вернувшись домой, Верейская устроила раут в узком кругу, только для своих, на 40 человек, сугубо по приглашениям. Едва вернувшись, означало через неделю, потому что надо же привести себя в порядок, обновить гардероб, хоть как-то восполнить потерю шкатулки с драгоценностями. Были в эти дни, собственно, скорее и ночи, и другие занятия, еще более приятные. Одним словом, летала как на крыльях. Помолодела лет на 10, так говорили все, кто ее видел. Даже институтская на всю жизнь подруга Шура Мягкая, от кого доброго слова не дождешься, это отметила. Она явилась первая, раньше других гостей и раньше назначенного времени. «Эк ты, Верейская, цветешь-то!» — басом воскликнула Шура, беря ее за плечи после сочного троекратного целования. «Больше 40 ты и не дашь!» — и захохотала, когда Лидия Сергеевна встревоженно покосилась в зеркало. В Смольном Мягкая слыла «анфан терриблем», а позднее вжилась в роль одноименной грубиянки из «Анны Карениной». Но душу она имела добрую, отзывчивую. Верейская по Шуре ужасно соскучилась. «Ты все такая же невозможная», — сказала княгиня и рассмеялась. Подруга взяла ее под руки и зашептала. Круглые карие глаза блестели. «Ну, Лиденция, рассказывай, пока никто не пришел. А тебе все газеты написали, героиня!» Сели на газетку подле стеклянной двери. Мажордом, согласно новой американской моде, подал петушиный хвост. Смесь вина, коньяка и сельтерской. Как успела выяснить Верейская, в связи с сухим законом подавать спиртное в чистом виде теперь в патриотических салонах почитается дурным тоном. Начала было рассказывать самое интересное про сумасшедшее плавание через зимнее штормящее море, но Шура нетерпеливо оборвала. «Эту эпику я в газетах читала. Ты давай про дело. Что за молодец тебя доставил? Хорош собой, из каких?» Порозовев, Лидия Сергеевна отвечала сдержанно. «Ни из каких. Просто сибирский промышленник. Такой настоящий русак». И не выдержала. «С кем и поделиться, если не с Шурой? Знаешь, Шурочка, я, кажется, полюбила». Ее лицо из розового стало почти пунцовым, счастливым. «Так...» — протянула подруга и хищно подалась вперед. «Белла! Ты о чем?» Взгляд Лидии Сергеевны стал смущенным. Все-таки Шурочка с годами сделалась совсем сенсверджожен. «Не придуривайся! Было, да?» Потупилась. Кивнула. «Лихо!» — взвизгнула Мягкая, употребив словечко из их девичьего прошлого. «Красавчик, да?» «Скоро сама увидишь. А сколько ему лет?» 30-35. Тут Шура окончательно раззавидовалась, изобразила тревожное сомнение. «Ох, Верейская, а он часом не до твоих денег добирается?» «Да что ты!» — улыбнулась княгиня. «Эмиль богаче меня. У него где-то там...» — она махнула рукой в сторону набережной — «за Байкалом золотые рудники». Больше пооткровенничать не успели, потому что часы пробили 7 раз, и вскоре уже прибывали первые гости. К Верейской полагалось приходить по-английски вовремя. Вечер начался просто триумфально. Сколько было возгласов, поцелуев, прочувствованных речей! Как же она истосковалась в кошмарном бинце по нормальной жизни, по шуму, по своим. Все было почти как прежде. Разве что большинство мужчин пришли не в статском. У Верейской принимали просто. Не в пиджаках, конечно, но и не во фраках, а в разных военных и полувоенных мундирах. Скоро гости разделились на группки, кружки. Прислуга разносила хвосты и закуски. Лидия Сергеевна, как водится, перемещалась по салону, всюду выслушивая приятные слова и ахая по поводу новостей. Но все чаще поглядывала она в сторону прихожей. Наконец выглянул дворецкий и дал знак, подергал себя за бакенбарду. Княгиня вспыхнула, но прежде чем идти встречать, остановилась перед зеркалом. Оглядела себя придирчивым, безжалостным взглядом. Морщинки, несносные обвислости. Ах, не надо было надевать платье с открытой шеей. Полно. Да любит ли он меня, подумала Лидия Сергеевна. Но вспомнила всякое разное, раскраснелась. Любит. Безусловно, любит. Возможно, не столько ее, сколько громкий титул. Мужчины так падки на погремушки. Но разве это столь уж важно? Титул, имя, порода. Это ведь тоже настоящее, свое собственное, не краденное. Неважно за что. Главное, что... Лакей помогал припозднившемуся гостю снимать бобровую шубу с суконным верхом. Румяный с мороза, мужчина, которому очень шла светлая бородка, сунул человеку кожаную папку. «Подержи-ка!» Поправил шелковый галстук, заколотый алмазом. Острый взгляд побежал по вешалке, высматривая шинели с генеральскими погонами. Таких было несколько, но нужный не обнаружилось. Забрал папку, сунул лакею банкноту. Тот стал отказываться. Что вы, у нас не заведено!» Но, рассмотрев цвет бумажки, принял ее с поклоном. «Скажи-ка, а пришел ли...» Начал мужчина, но не закончил вопроса. Из коридора на него смотрела горничная в воздушной наколке и белейшем кружевном фартуке. «Ты что, Зина?» Он подошел к девушке. «Я ничего-с». Она оглянулась и быстро. «Емельян Иванович, а Тимофей Тимофеевич здоровый? Их ни вчера, ни третьего дня не было». «Здоров! Чего ему дубине сделается? Внизу в автомобиле сидит». «Ой, он не дубина!» — сердито воскликнула девушка. «Он контуженный!» И вдруг исчезла. По коридору, шелестя шелками, шла Верейская. Стремительно и страстно она припала к груди Базарова. «На секунду», — сказала. «Идите, мой герой, пусть все на вас посмотрят». «А ваша кузина с мужем здесь?» — спросил он. «Помните, я просил, чтобы вы непременно их позвали?» «Он окает», — подумала Лидия Сергеевна. «Странно, что я раньше не обращала на это внимания. Заметила по контрасту с нашими петербуржцами». «Ничего, это даже стильно». «Конечно, помню. Разве могла я забыть, если вы попросили? Вы хотите поговорить с Вальдемаром о вашем проекте? Леночка сказала, что приведет своего Бирюка. Но они опоздают. У него какие-то служебные дела». Она поправила возлюбленному галстук. «Вы сейчас окажетесь в центре внимания. Не смущайтесь». «На медведя ходил, и то не смущался», — проворчал сибиряк, следуя за хозяйкой. «Господа, вот он, вот мой спаситель!» громко объявила княгиня с порога. «Емельян Иванович Базаров, любите и жалуйте! На таких людях вся Русь держится!» Под взглядом чуть не сотни глаз он сдержанно поклонился. Лидия Сергеевна вздохнула с облегчением. Он был положительно хорош. В осанке, поклоне чувствовалась неброская, истинно русская сила. Все смотрели на него с улыбкой. Ладони исполнили ритуальную, почти беззвучную имитацию рукоплескания. Тогда вновь прибывший поклонился еще раз с комичной преувеличенностью. Улыбки стали еще шире. «Понравился! Он нашим понравился!» — успокоилась Верейская и слегка подтолкнула Базарова в локоть. «У меня все без церемоний. Кто не знаком, представляются сами попросту. Общайтесь, здесь много очень интересных людей». Что правда, то правда. Интересных людей в салоне у ее светлости было предостаточно. Государственные люди, думцы, несколько видных публицистов. Праздной светской болтовни почти не слышалось. Емельяну Ивановичу здесь было все любопытно. Он немного послушал подле кружка генштабистов. Говорили о новинке стратегической мысли, совместных действиях с фронтами союзников. Переместился к журналистам, которые возмущались бесстыдством цензуры. Наконец, застрял вблизи камина, где спорили о страннике. Так называли любимца царской семьи, простого мужика, то ли шарлатана, то ли чудотворца, о котором судачила вся Россия. Всякий раз собеседники приветливо принимали в свой круг спасителя хозяйки, произносили комплименты и тут же о нем забывали. А сам Емельян Иванович в разговоры не вмешивался. Он так и заявлял: «Не обращайте на меня внимания, господа, я как Робинзон Крузо после необитаемого острова, истомился по умным людям». В дискуссии, распалившейся возле камина, участвовали трое: кавалергард, седобородый господин в мундире медицинского генерала и лысый, с шишковатым черепом господин, про которого скользнувшая мимо Верейская шепнула: «Это Зайцевич, тот самый». Зайцевича, шумно известного депутата крайне правой, Базаров, конечно, хоть и сибиряк, знал. Про генерала, имя которого ему ничего не говорило, скоро догадался, что тот из штата лейб-медиков августейшего семейства. Кавалергард был просто кавалергард. Ничего особенного. Удивительной Емельяну Ивановичу показалась тема разговора. «Что-то такое я про этого Григория Странника слышал», — сказал он минут через пять, выйдя из роли слушателя. «Однако все же не верится, чтобы мужик в поддевке снимал и назначал министров? Да не может такого быть! Газетные небылицы!» «Я газет, простите, не читаю», — отрезал гвардеец. «У меня иные источники. Мой однополчанин, флигель-адъютант, собственными глазами видел на столе у царицы список. Там все министры, все члены Государственного совета, сановники. Все поделены на два столбика. Над одним написано «наши», над другим «не наши». Наши – это те, кто за Странника. А министров, которые не наши, немка с должности гонит. Министров из-за мужика? — усомнился новый человек. — Что министров? Немка Григорию при всех руки целуют и болтают не только руку. Государь давеча Георгиевским крестом себя наградил. Носит, не снимает. Так солдаты, знаете, что говорят? Царь с Егорием, а царица с Григорием. Вот до какого позора Русь-матушка докатилась! Вранье, не верю! — покачал головой упрямый сибиряк. — А вы у профессора спросите. Он в царском часто бывает. и с жуликом этим знаком, имел счастье общаться. Что скажете, ваше превосходительство?» Врач, однако, был менее категоричен. «Насчет любовных шашней, разумеется, чушь и глупистика. Императрица бесконечно добродетельна. Ей в голову не приходит, что ее благоговейная любовь к страннику может быть кем-то превратно истолкована. Да и насчет жулика, не знаю. Тут все не так просто. Я осматривал этого субъекта по просьбе ее величества. Весьма необычный индивид. У него редкая форма эпилепсии, которая иногда бывает у кликуш, у юродивых, у так называемых ясновидящих. То, что эти больные обладают необычными способностями, установленный, хоть и не изученный наукой факт. Факт также и то, что странник может остановить кровотечение у наследника. Я сам был свидетелем. Седобородый пожал плечами и хотел что-то прибавить, но депутат запальчиво воскликнул. «Да плевать я хотел на чудеса и на то, какой там любовью любит эту грязную скотину царица! Да мне тоже на это плевать! Но чертов странник служит немецким интересам, и это все знают!» Судя по выражению лица Емельяна Ивановича, он-то этого точно не знал и очень заинтересовался. «Это каким же образом?» Зайцевич стукнул по полу тростью. После объявления войны он пошел добровольцем, был комиссован по ранению и ходил в защитном френче, без погон, но с белым крестиком на груди. Нудит и царю, и царице, что надо де с германцами скорее замиряться, иначе пропадет Россия. Депутат передразнил простонародный говор ненавистного чудотворца. «Не надобно де нам война ента! Знамения ему на сей счет всякие являются, одно страшнее другого. А дура императрица слушает и всему верит, и государю по ночам поди кукует. Ах, страннику было видение, ах, странник желает положить конец кровопролитию». Насколько мне известно, многие простые люди не понимают, ради чего они должны терпеть лишения и умирать. «Этот человек говорит голосом народа», — сказал Базаров, показывая всем видом, что сам-то он с этим голосом ни в коем случае не согласен. «Вот он! Вот!» Зайцевич затряс у собеседника перед носом сложенной дулей. На него заглядывались. «Не будет этого! Москву спалим, как в 812-м! За Урал отступим, но оружие не сложим! Победим германца! Если не штыком, то измором! Просторами нашими возьмем!» «А стоит ли Босфор с Дарданеллами сожженной Москвы?» — вздохнул профессор. «Миллионов трупов! Коллег!» Депутат рубанул воздух. «Стоит! Тут вопрос вот в чем. Быть России великой державой или не быть? А страна у нас такая, что если у нее величие отобрать, то и самой России не останется. Прах один. Мы не государство. Мы идея. Третий Рим. А четвертому не бывать. Если мы не готовы пожертвовать столицей, имуществом, жизнями своими, то нечего было и в драку лезть. А коли полезли, шалишь, обратного хода нету». Его слушали во всем салоне. Сочувственно. Недаром Зайцевич слыл одним из сильнейших ораторов Государственной Думы. В его речи чувствовалась и решимость, и сила. Даже липовый Емельян Иванович, увлекающийся натура, на миг ощутил неудержимый порыв засесть за Уралом с дубиной народной войны в руках. «Беда у них тут вот в чем», — подумал он. «Крайне правые и крайне левые — мускулисты, задиристы, а посередине топчутся мягкотелые и дряблые. Раздерут Россию матушку надвое. Эх, поскорей бы уж. По лицу героя-прапорщика скользнуло выражение, плохо сочетающееся с легендой о рубахе-молодце из сибирской глубинки. Произошло это маленькое никем не отмеченное превращение вот из-за чего. Хозяйка, минуту назад вышедшая встречать кого-то в прихожую, вернулась в сопровождении приятной дамы и крепкого лобастого военного с серебряными свитскими аксельбантами. Вот и он. «Если не ошибаюсь, это генерал Жуковский?» — спросил Емельян Иванович. «Очень кстати, мне нужно с ним поговорить». Подождав, пока военный перемолвится словом с несколькими подошедшими к нему гостями, Базаров поймал взгляд Лидии Сергеевны и показал на зажатую у него под мышкой папку. Княгиня кивнула, поманила сердечного друга пальцем. Представила. «Вальдемар, это мой очень, очень близкий и дорогой друг, господин Базаров. Ему я обязана тем, что жива и нахожусь здесь». «Жуковский Владимир Федорович», — приветливо сказал начальник всей российской разведывочно-контрразведывочной службы, крепко пожимая руку новому знакомому. В дверях застыл жандармский ротмистр в очках, не делая попытки войти в гостиную. Он внимательно смотрел на Базарова. «Адъютант или порученец?» — догадался Емельян Иванович. «А в подъезде наверняка еще охрана осталась». «Это ничего, это сколько угодно. Читал, впечатлительно. Вас уже попросили написать рапорт о немецком лагере. Подобные сведения нам очень важны», — говорил генерал. На румяного бородача смотрел с любопытством и симпатией. «Конечно, написал. Во всех подробностях, с перечислением офицеров, которые были в моем бараке. Но я, ваше превосходительство, хочу поговорить о другом. Тут дело государственного значения». Сказано было внушительно, с уместным волнением. «А как же? С большим человеком разговор». Отошли в сторону, подальше от чужих ушей. «Слушаю вас». Все шло как по маслу. Оставались пустяки. «Я переведен в резерв. Буду работать в военно-промышленном комитете». Энергично, напористо стал излагать свой проект Емельян Иванович. «Решили, что там от меня будет больше пользы. Ведь я по образованию горный инженер, по роду довоенных занятий золотопромышленник. Золото в военное время еще больше нужно, стратегический металл как-никак. И возник у меня вопрос, напрямую касающийся вашего ведомства». «Так?» «Так-так», — подбодрил его Жуковский. «Сохранность и транспортировка золота действительно переданы в ведение подведомственного мне жандармского корпуса. А охрана при этом осталась почти такой же, что и в мирную пору!» — горячо воскликнул Базаров. «Принятые вашим ведомством дополнительные меры я бы назвал косметическими, во всяком случае недостаточными. Опасно это, ваше превосходительство, и глупо. Я понимаю, сейчас не время и не место для серьезного разговора, но ежели бы вы согласились взглянуть на досуге, вот... Я тут кратенько набросал свои предложения, только самое основное». Он вынул из папки лист плотной бумаги. Жуковский взял. «Замечательно». Пробежал начало глазами, но почерк был мелкий, трудночитаемый. «Кажется, что-то дельное». Его превосходительство повертел бумагу. «Но сразу видно, что вы никогда не служили по казенной части. Чтобы документу дать ход, по правилам нужно напечатать на пишущей машинке. Вот здесь поставить число. Подпись разборчива. Ничего не поделаешь, бюрократия». «Виноват», — стушевался золотопромышленник. «Это по неопытности. Завтра же, с вашего позволения, перешлю в канцелярию в надлежащем виде. Позвольте, дело на 99%. Завершенное вдруг застопорилось. Генерал сжал пальцы, не давая вытянуть из них докладную записку. Мне, право, неудобно, господин Базаров, но вернуть вам бумагу я не смогу. Правило и давняя привычка. Любой документ, попавший мне в руки, у меня же и остается. Но как же перепечатка? Улыбнулся сибиряк, еще не веря, что операция срывается. Не извольте утруждаться. Сами отлично перепечатаем. Вы только заезжайте к нам на Фурштадтскую. Поставьте подпись и укажите, как с вами связаться. Так вам будет даже удобнее, ротмистр. По мановению начальства офицер, дежуривший в дверях, приблизился и забрал листок. Ласково потрепав автора записки по плечу, Жуковский двинулся к дамам. «И в самом деле, так удобнее», — пролепетал сраженный прожектор. Ему послышался душераздирающий треск и словно бы грохот стеклянных осколков. Это рухнуло и разлетелась вдребезги вся затейливо выстроенная конструкция. Подготовка, плавание по холодной Балтике, любовная канитель со старой дурой — все было напрасно. Другого листка специальной обработки, замечательно фиксирующие отпечатки пальцев, в запасе нет. А хоть бы и был. Поди-ка, возьми эдакого гуся с давними привычками. М-да, нечасто фортуна наносила своему любимцу столь жестокие удары. Потрясенный и раздавленный, он не сразу обратил внимание на шум, доносившийся из прихожей.